Глава 10. Я стояла в прохладном полумраке коридора и размышляла в духе «Куда ж нам плыть?». Признаться, к этому времени мне уже изрядно надоело общение с семейством Кооп, а между тем у меня еще оставались неохваченными сестра Инна с ее дочками-близнецами и сынок неприятной Марии. В этот момент я вдруг почувствовала нечто необъяснимо странное. Сначала я толком не могла понять, в чем дело, и тут же до меня дошло. Тишина. В полумраке длинного коридора царила абсолютная, давящая тишина, словно во всем доме в данный момент не было ни единого живого существа. Одновременно я ощутила почти могильный холод, словно кто-то положил мне на спину кусок льда. Я невольно вздрогнула и тут же дала себе команду: «Спокойствие, только спокойствие, без паники. Нечего тут поддаваться мистическому настроению. Я не мистик, я сухарь и прагматик». Энергично встряхнув головой и нарочито деловито нахмурившись, я взглянула на часы. Время шло к вечеру. И хотя мне абсолютно не хотелось находиться в этом доме и продолжать общение с этим семейством, все-таки стоило потратить на сие занятие еще часок, чтобы иметь полное представление. В этот самый момент слегка скрипнула одна из дверей, и из-за нее выглянуло лукавое личико уже знакомой мне Натальи. «Татьяна Александровна, а мы вас ждем!» — произнесла она школьным тоненьким голоском отличницы. «Давайте поговорим». Что оставалось делать? Я приветливо улыбнулась и направилась в гости к сестрам. Их общая комната походила на самый стандартный номер в среднем российском отеле. Два удобных дивана друг против друга, кресло, журнальный столик, телевизор и книжный стеллаж от пола до потолка, сплошь уставленный книгами. «Ого!» — я вздернула бровь. «А вы неравнодушны к книгам?» «Это Галка», — с размаху плюхаясь на диван, весело сообщила Наталья. «Она у нас классический книжный червь». «От червяка и слышу!» Этот голос невольно заставил меня вздрогнуть. Галина стояла у окна, и потому сперва я ее совершенно не заметила. Между тем она стояла, скрестив на груди руки, и молча смотрела на нас так, словно заранее осуждала и нашу встречу, и нас самих. Осуждала или, по крайней мере, не видела в нашем общении смысла. Пришлось мне поставить соплячку на место. «Присядьте, Галина. Невозможно разговаривать с человеком, когда он стоит над тобой. Будем на равных». Она молча и неторопливо проплыла к дивану и уселась ровно напротив нас. Интересная деталь. Даже сидя на диване, то бишь будучи на одном с нами уровне, она умудрялась смотреть на меня сверху вниз. «Итак, давайте не будем терять время». Только начала я, как тут же Галина произнесла, еле разжимая губы: «А что же, по-вашему, мы сейчас делаем?» Повисла неловкая пауза, которую поспешила заполнить вертлявая Наталья, мгновенно вспыхнув от реплики сестры. «Я знаю, вы всех спрашиваете, кто где был, когда все это происходило с тетей Олей. Хотите, я расскажу все про себя?» Я перевела взгляд с Галины, которая, произнеся свою презрительную фразу, так и сидела, оттопырив губу, на Наталью. «Какой контраст! Сестры-близнецы с абсолютно одинаковыми лицами, лишь цвет глаз и волос разный. Рассказывайте, Наталья. Начнем с самого первого случая в подвале». «Я чуть не умерла», — тут же с потрясающей скоростью заговорила Наталья, словно пересказывала очередную серию ужастика. «Дело в том, что я-то знала, что тетя Оля стала ходить в подвал. Естественно, мне было интересно, что она там делает». Галина нарочито громко фыркнула, стараясь не смотреть в ее сторону и вообще не обращать на нее никакого внимания, я улыбнулась Наталье. «И что же она там делала?» Лицо девушки тут же разочарованно скривилось. «Ничего интересного. Садилась, как на картинке, скрестив ноги, руки в стороны, глаза закрывала и что-то такое протяжное пела. Первый раз за этим было интересно наблюдать, а потом я перестала. Скучно. Просто отмечала про себя, что тетя Оля в очередной раз отправилась медитировать в свой подвал. Так было и в тот день». При воспоминании о том дне Наталья мгновенно побелела. В какой-то момент мне показалось, что вот сейчас девица потеряет сознание. «Давай продолжай, Падать в обморок будешь в другой раз, — раздался ехидный голос Галины. — Спасибо, вот теперь я точно не упаду, — обиженно скривив губы, ответила Наталья. — Я в тот вечер как раз была в коридоре у входной двери. — Уж сразу поделись, что ты там делала, — вновь зазвучал голос сестры Змеюки, и она тут же торжествующе развернулась ко мне. — Довожу до вашего сведения, что наша Наталья сыщик не хуже вас. Она знает едва ли не все секреты обитателей этого дома, и в частности тот простой факт, что тетя Света любит, когда никого нет поблизости, раздавить рюмочку водки, которую прячет где-то на кухне. Она прячет ее в буфете, в бутыле из-под уксуса. Каждый раз переливает туда новую порцию. Но я ее понимаю, ей ведь тоже одиноко. Галина в очередной раз эффектно фыркнула, а я поспешила вернуть девушек к нашей основной теме. В настоящий момент слабости тети Светы нас не касаются. Итак, вы, Наталья, находились в холле. Что было дальше? Девушка кивнула самой себе, аккуратно сложив обе ручки на коленях. Сначала я услышала какие-то странные звуки из подвала. Такие тяжелые шаги. Они меня напугали, потому как тетя Оля двигалась бесшумно. А тут бом-бом-бом. Я уже хотела подойти поближе, как щелкнула входная дверь. Я сразу поняла, это пришел дядя Герман на обед, и я сразу кинулась встречать его. — А заодно выпросить деньжат на мороженое! — это вновь подала голос Галина. — Да уж, на редкость неприятная особа. Наталья вспыхнула и обиженно сжала кулачки. — Вот еще! Я никогда ни у кого не прошу денег! Дядя Герман сам не дает, буквально всовывает мне в карманы! Пришлось встрять в этот назревающий диспут. «Девушки, у меня мало времени. Давайте обойдемся без иронических комментариев. Насколько я понимаю, как только вы встретили дядю Германа, тут же из темного прохода из подвала появилась тетя Оля, вся в крови. Так и было?» «Точно», — только кивнула Наталья, переводя дух, словно вновь видела перед собой окровавленную тетку. «А где при этом были вы?» — повернулась я к Галине. Меня здесь не было, я уходила по своим делам, о которых не собираюсь никому докладывать. Произнеся эти слова, девица поднялась. То же самое относится и ко всем другим попыткам тети Оли отправиться в лучший из миров, или как там она все это называет. А посему спешу откланяться, у меня есть мои дела. С этими словами она торжественно вышла из комнаты. Не обращайте внимания, на самом деле Галка неплохая, тут же торопливо заговорила Наталья. Просто у нас с ней комплекс с детства. Мама нас нагуляла непонятно от кого, а потому мы никогда не знали своего отца. Хоть стой, хоть падай. Да уж, эта девушка-сыщик почище меня и знает тайны, которые, в частности, ее родной матери наверняка кажутся надежно скрытыми. Хорошо, кивнула я, разговор не об этом. Расскажи о втором случае. Ты ведь и тогда оказалась прямо у комнаты, где произошла трагедия. Наталья вновь покраснела. Я понимаю, что на сегодняшний момент я главный подозреваемый. Галка мне сразу это внушать начала, а мама только головой качает. И я вижу, она самой себе задает вопрос, не ее ли Надка тут всех грохает. И кого это всех? Она неловко взмахнула руками. Это образное выражение. Хорошо. Итак, ты была в коридоре. Ты слышала выстрел? Она тут же мотнула головой. Я тогда не знала, что это выстрел, но звук был такое странное. Бум! Я немного постояла, но не буду же я стучать к тете Оле и задавать ей глупые вопросы. И потому я просто пошла к себе. А когда вдруг все начали кричать, я и побежала. И 100 раз пожалела. Там все было в кровище. Я кровь с детства не переношу. Это какой-то кошмар. Я внимательно посмотрела на голубоглазое дитя, которое по всему выходило, было чересчур уж в курсе всего происходившего в доме. «Хорошо, а вот ответь мне, кто у вас обычно выносит мусор?» Первые несколько секунд Наталья смотрела на меня с удивлением. «Тетя Света, ну и другие, кто выходит по своим делам из дома. Вот в тот день...» Она тут же осеклась, словно вдруг до нее дошел некий факт, на который она до сих пор не обращала ровно никакого внимания. Следовало нажать на девицу. «Ау, Наталья, отчего вдруг замолчала?» Она молниеносно пришла в себя и широко, что называется, от уха до уха, расплылась в улыбке. «А вы про какой случай спрашивали? Про первый? Про второй?» Она картинно задумалась на минутку и тут же радостно помотала головой. «Не помню. Сами понимаете, в тот день нам всем не до мусора было. Наверное, тетя Света и выкинула. А что, это важно?» Эта девица была хитрюга. Можно было поклясться. Она видела того, кто выносил мусор или окровавленные перчатки под видом мусора. Видимо, тогда это не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления. А вот теперь вдруг всплыла некая деталь. Я сделала себе заметку на память, широко улыбнулась Наталье и, попрощавшись, отправилась на встречу с ее мамой.